Нет, нет, нет, нет. Не подумайте, что я кого-то убил. Но человек, который погиб сегодня в этих стенах, не был жертвой таинственных сил. Его попросту убили. Боже мой. Ну, конечно, это несчастье. Мир его праху, он был славный человек, но злого рока семьи Дарнуэй не существует. Не существует. Нет. Нет, я должна привыкнуть к этой мысли. Да, а кто убил бедного кузена? Я не знаю, но, по-моему, отец Браун знает. Отец Браун. Он удивительный человек. Только он как-то скрашивал мою жизнь до тех пор, пока... Пока что? Пока не появились вы. Прошло больше месяца, и Чарльз Пейн вернулся в свой лондонский дом. Там мы с ним и встретились. Я не задавал молодому человеку нескромных вопросов. Я догадывался, что его сердечные дела подвигались успешно. Успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии. В тот день к Пейну меня привело вполне определенное дело. Художник привез фотографию рокового портрета, а мне было совершенно необходимо взглянуть на нее. Никак не пойму вас, отец Браун, зачем вам эта фотография? Минуту, минуту. Позвольте, мистер Пейн, нет ли у вас лупы? А, да вот, прошу вас. А, благодарю. Так, книги. Книги на полке возле портрета. Так, Папесса Иоанна. Змеи Исландии. О! Вот оно! Вот какой же я осел, что не заметил этого раньше. Ну, объясните, ради бога, что? Начнем с того, что несчастный Дарнуэй умер не в 7 часов вечера. А раньше? Раньше? Но ведь и вы, и я видели, как он целый день до 7 часов расхаживал по своей фотостудии. Нет, нет. Во второй половине дня мы не видели этого. Когда я зашел в комнату, на голове человека, который возился с аппаратом, было темное покрывало. Мне и тогда бросилось в глаза что-то странное в его фигуре. Так обычно выглядит человек, который старается принять позу, свойственную другому. И кто же был там, под покрывалом? О, Боже! Да, да, мистер Пейн, это был убийца. Труп Дарнуэй он спрятал в темной комнате, оборудованной под фотолабораторию. А ровно в 7 часов выволок его оттуда, чтобы все объяснить злым роком Дарнуэй. И заметьте, он убил его до того, как бедняга-австралиец сфотографировал портрет. Если бы фотография попала к антиквару, тот сразу бы заявил, что такого старинного портрета никогда не было. Что-что? Да, не было. Как не было и злого рока Дарнуэев, как не было зловещей надписи на раме, грозящей гибелью 7-му наследнику его избранницы. Простите, вы хотите сказать, что Мартин Вуд, которого я знаю как... Знаете? Нет, вы не вполне его знаете. Вы не знаете, что это жестокий, умный и талантливый человек, который решил лишить жизни соперника, чтобы похитить его невесту. Бедный Герберт. Но этот роковой портрет, этот гениальный портрет, он что же, был написан Вудом? Да. Портрет был написан большим художником Мартином Вудом. Убийцей Мартином Вудом. Непостижимо. Но каким образом он убил беднягу? Ведь врачи так и не смогли определить причину смерти. Да, и откуда он знал, как выглядит Дарнуэй? В архивах Дарнуэев могли быть рецепты старинных ядов, неизвестных нашей медицине. К Капля такого снадобья в бокале вина или укол, отравленный иглой. А что до зловещего сходства седьмого наследника с портретом? У мисс Дарной была фотография австралийца, которую он ей прислал еще до своего приезда. И обо всем этом вы догадались еще там, в замке? Да, но я никак не мог понять одного. Как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах? То есть? Ну да, каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько минут? А и в то же самое время разыскивать в библиотеке книгу. А теперь вы поняли? Вы разгадали эту тайну? Теперь разгадал. Взгляните на фотографию. Нет, нет, не так. Возьмите лупу. Угу. А теперь скажите, вам не кажется, что такие названия, как Папесса Иоанна, которая никогда не существовала, или Змеи Исландии, а в Исландии змеи не водятся, что такие названия как нельзя лучше подходят книгам, которые и не книги вовсе, или, вернее, книжным полкам, которые и не книжные полки... А, стойте, стойте, стойте, я понял. Книжная полка на самом деле дверь, ведущая на потайную лестницу. Совершенно верно. Лестница эта ведет из комнаты, которую Вуд выбрал нашему злополучному фотографу под лабораторию, на первый этаж. Как я не догадался сразу. Ну какой же старинный замок без потайной лестницы? Es escuchar su corazón, corazón, la vida. De tu mirar es el color, es el calor, la vida. Отец Браун, клянусь, это... лучшее из ваших историй. Именно этими словами мой добрый сосед Дюрок заключает каждый рассказ отца Брау. А вы со мной не согласны, мой добрый сосед? Вы знаете, мне хочется думать, что самую лучшую историю отца Брауна нам еще предстоит услышать.